Глава 10. Я приполз в свою постель где-то около 4 утра. Но сон в стиле Сальвадора Дали разбудил меня около 7, а заснуть мне удалось лишь около 8. Однако все это ничего не значило для Лайла Диммика и его кореша Уэйлона Дженнингса. Ровно в 9 Уэйлон начал вопить, что его обломали, и вскоре визг деревенской скрипки перевалился через мой подоконник и устроил в моем мозгу чудовищную какофонию. Лайл Диммик, дочерно загорелый маляр из Одессы, штат Техас, оказался у нас из-за женщины. Он то находил ее, то терял, то возвращал обратно, то снова потерял, так как она убежала обратно в Одессу с парнем, которого встретила в здешнем баре. Это был слесарь-водопроводчик, ирландец, который вдруг понял, что в глубине души всегда был ковбоем. Эд Доннеган владел почти всеми трехэтажными домами в моем квартале, за исключением моего, и регулярно красил их заново, при этом нанимая одного единственного маляра, чтобы тот работал, пока не покрасит все. В дождь, снег или солнцепек. Лайл носил широкополую шляпу и красный платок вокруг шеи, а также большие темные очки в диковинной оправе, заслонявшие почти половину маленького веснушчатого лица. Он говорил, что эти очки придают человеку городской лоск, и это была его единственная уступка позорному миру Янки, который был не способен оценить 3 главных божьих дара человечеству — виски, Джек Дэниелс, лошадь и, конечно же, Уэйлон. Я высунулся из окна и увидел, что Лайл стоит ко мне спиной и красит соседний дом. Музыка гремела с такой силой, что он никогда в жизни не услышал бы меня, поэтому я просто закрыл окно, затем подумал и закрыл все остальные. Тем самым я свел рев музыки до одного тоненького голоска, звенящего в моей голове, снова забрался в постель и закрыл глаза, молясь только об одном — о тишине. Однако все это ничего не значило для Энджи. Она разбудила меня около 10 часов, шныряя по квартире, варя кофе, открывая окна навстречу хорошему осеннему деньку и шаря в моем холодильнике. При этом Уэйлон или Мерл, или, может, Хэнк-младший, вновь вонзился в мой мозг. Когда это не возымело желаемого эффекта, она просто открыла дверь в спальню и сказала: «Подъем!» «Ни за что!» Я натянула одеяло себе на голову. «Вставай, милый, не капризничай!» Я швырнула в нее подушку, но она увернулась, и та пролетела дальше, разбив что-то на кухне. «Надеюсь, тебе не очень нравились эти тарелки», — сказала она. Я встал, и чтобы скрыть светящиеся в темноте боксеры а-ля Марвин Марсианин, завернулся в простыню. Энджи стояла посреди кухни, держа обеими руками чашку с кофе. Несколько разбитых тарелок валялось на полу и в раковине. «Кофе будешь?» Я нашел веник и стал собирать осколки. Она поставила чашку на стол и подала совок. «И что тебе не спится в такую рань?» — пробурчал я. «Я выспалась». Она высыпала совок в мусорную корзину. «Этого не может быть. Ты никогда не пробовала поспать подольше?» «Патрик», — сказала она, сваливая в корзину очередную порцию стекла, — «я не виновата, что ты до утра пил со своими дружками». «Надо же, моими дружками. Откуда ты знаешь, что я с кем-то пил?» Она выбросила последнюю кучку стекла и выпрямилась. «Потому что твоя кожа имеет характерный зеленый оттенок. И еще потому, что на моем автоответчике утром раздавался невнятный пьяный лепет». «А-а-а!» Я едва вспомнил телефон-автомат и короткие гудки. «И что было в том послании?» Она взяла свою чашку кофе со стола и прислонилась к стиральной машине. «Что-то вроде...» «Где ты? Сейчас 3 часа ночи. Случилось страшное. Надо поговорить». «Остальное не поняла, потому что, мне кажется, ты перешел на суахили». Я спрятал совок, веник и корзину для мусора в кладовку. и налил себе чашку кофе. «Итак», — сказал я, — «где же ты была в 3 часа ночи?» «Ты мне что, отец?» Она нахмурила брови и ущипнула меня за талию выше простыни. «А сам вон жирок нарастил». Я достал сливки. «Ничего подобного». «А знаешь почему?» «Потому что ты до сих пор пьешь пиво, как студент». Я пристально посмотрел на нее и добавил в кофе сливок. «Ты собираешься отвечать на мой вопрос?» «Где я была прошлой ночью?» «Да». Она отхлебнула кофе и взглянула на меня поверх чашки. «И не подумаю. Я проснулась сегодня с приятным ощущением и улыбкой. Во всю физиономию». «Такой же, как сейчас?» «Шире». «Хм». Энджи уселась на стиральную машину. «Итак, ты звонишь мне на бровях в 3 часа ночи, чтобы проконтролировать мою сексуальную жизнь. В чем дело?» Она зажгла сигарету. «Помнишь Кару Райдер?» «Конечно». «Ее убили прошлой ночью». «Ой, нет!» «Да». Из-за дополнительной порции сливок мой кофе напоминал детское питание. «Распята! На митинг Хаус-Хилл!» Энджи на мгновение зажмурилась. Она посмотрела на свою сигарету так, словно та могла ей что-то объяснить. «Есть предположение, кто мог это сделать?» «Да нет. Никто вроде не маршировал по митинг Хаус-Хилл с откровавленным молотком, выкрикивая: «Кто со мной? Распять бабенку!» «Если ты это имела в виду». Я вылил остатки кофе в раковину и налил себе свежего. «Не знаю. Еще слишком рано». Я повернулся, а она соскользнула со стиральной машины и стала передо мной. Я видел худенькое тело Кары, лежащее в холодной ночи, распухшее, выставленное на всеобщее обозрение, пустые невидящие глаза. Позавчера я встретил ее возле изумруда. Мне показалось, что у нее неприятности, но я не стал ничего выяснять. Одним словом, проморгал. «Чувствуешь себя виноватым?» Я пожал плечами. «Ты не прав», — сказала она, проведя теплой ладонью по моему затылку и заставляя меня взглянуть ей прямо в глаза. «Понятно?» «Никто не должен умирать, как Кара». «Понятно?» — переспросила Энджи. «Да. Думаю, да». «Нечего думать», — сказала она. И, отняв руку, вытащила из кошелька белый конверт и протянула мне. Он был приклеен скотчем к входной двери внизу. Потом она указала на маленькую коробку на кухонном столе, а эта стояла у двери. Моя квартира находилась на 3-м этаже, и обе двери, парадная и черная, запирались на засов. К тому же дома всегда имелась пара пистолетов. Но все это не могло сравниться с мощью двойных дверей, что охраняли сам дом. Обе были сделаны из тяжелого черного немецкого дуба и отделаны для усиления боеготовности пластинами из стали. Стекло внешне было снабжено сигнализацией «плюс», на дверях красовалось в общей сложности 6 замков, которые открывались с помощью 3 различных ключей. Один набор был у меня, другой у Энджи, еще один у жены хозяина, которая занимала квартиру на 1-м этаже, так как была не в состоянии выносить общество своего мужа. И, наконец, 2 комплектами обладал сам Станис, мой сумасшедший хозяин, который боялся, что к нему вломится ударный отряд большевиков. Короче говоря, мой дом был суперохраняемый. И меня удивило, как это кто-то смог приклеить конверт к парадной двери и оставить под ней коробку, не тронув сигнализацию, которая перебудила бы всю округу. Конверт был простым, белым, иными словами, обычным конвертом для писем. В центре было напечатано 2 слова «Патрику Кензи». Ни адреса, ни марки, ни обратного адреса. Я распечатал его и вытащил лист бумаги. Развернул. Ни заголовка, ни обращение, Ни даты, ни приветствия, ни подписи. В центре, в самой середине листка всего одно напечатанное слово «Привет». И больше ничего. Энджи тоже посмотрела, перевернула, понюхала. «Привет», — вслух прочитала она. «Привет», — ответил я. «Нет», — сказала она, — «не так. Скорее, привет!» «Попробую по-девичьи хихикнуть. Я попробовал, неплохо. Привет!» «Может, это Грейс?» Она налила себе еще кофе. Я покачал головой. Она говорит «привет» совсем по-другому, поверь мне. «Тогда кто?» «Честно говоря, я не знал. Записка казалась безобидной, но вместе с тем странной. У чувака талант по части краткости, либо крайне ограниченный словарный запас. Я бросил записку на стол, развязал ленточку на коробке и открыл ее. Энджи наблюдала из-за моего плеча. Что за чертовщина? Коробка была заполнена бамперными наклейками. Я зачерпнул горсть, там осталось примерно столько же. Энджи тоже запустила руку и захватила свою порцию. «Это странно», — сказал я. Энджи подняла одну бровь, а на ее лице появилась забавная гримаска, означающая любопытство. «Можно сказать и так?» Мы перенесли все в гостиную и разложили на полу в виде коллажа из черных, желтых, красных, синих и переливающихся наклеек. Их было 96, и, читая надписи, мы ощущали, что соприкасаемся с миром нетерпимости, скудных эмоций и безнадежных попыток найти адекватное самовыражение. «Не наркота, а красота!» «Я за выбор, и я голосую!» «Люби мать твою!» «Это ребенок, а не выбор!» «Обожаю пробки, бля!» «Не нравится езда, звони! 000-СДА!» «Руки для объятий!» «Если я козел, твоя жена сука!» «Голосуй за Теда Кеннеди и брось блондинку в воду!» «Хочешь мою пушку? Только через мой труп!» «Я прощу Джейн Фонду, когда евреи простят Гитлера!» «Если ты против абортов, так не делай!» «Мир на земле — классная идея! Смерть мажорам!» «Моя карма сильнее твоей догмы!» «Мой босс — плотник-еврей!» «Политики любят безоружных лохов!» «Забыть Вьетнам? Никогда!» «Думай глобально! Действуй локально!» «Ты богат и красив? Я твоя!» «Ненависть — не семейная ценность!» «Прожигаю деньги моего ребенка!» «Мы крутые на дороге!» «Дерьмо повсюду!» «Скажи нет!» «Моя жена сбежала с моим другом, и я буду по нему скучать!» «Ныряльщики любят поглубже!» «Я бы лучше порыбачил!» «Обидели в полиции? В следующий раз звоните депутату-либералу!» «Черт с тобой! Черт со мной!» «Мой ребенок — отличник-подготовишка!» «Мой ребенок побил твоего отличника!» «Счастливо, придурок!» «Свободу Тибету!» «Свободу Манделе!» «Свободу Гаити!» «Накормите Сомали!» «Христиане не святые, лишь прощенные». «И еще 57 штук». Стоя и глядя на эту груду, пытаясь постигнуть всю глубину различия пестрых посланий, я обрел лишь пульсирующую головную боль. Это было все равно, что изучать томограмму шизофреника, после того, как все его личности слились в раздирающее единство. «Придурок», — сказала Энджи. «Пожалуй, самое подходящее слово». «Ты видишь что-нибудь общее? Помимо того, что это бамперные наклейки?» «Помимо, Патрик, помимо. Я отрицательно мотнул головой. «Тогда не знаю. Я пас». «Я тоже». «Подумаю над этим в душе». «Хорошая идея», — одобрила Энджи. «От тебя несет, как от тряпки, которой вытирают барную стойку». Стоя с закрытыми глазами под душем, я видел Кару, как она стоит на тротуаре, вглядываясь в поток машин на Дорчестер-авеню, и говорит, что все выглядит так же, как раньше. При этом из бара несет дерьмовым пивом. «Будь осторожен», — сказала она тогда. Когда я вышел из-под душа, у меня перед глазами маячило распятое, пригвожденное грязной земле тело. Энджи права. Я не виноват. Невозможно спасти людей. Особенно тогда, когда тебя об этом и не просят. На протяжении всей жизни с нами чего только не случается. Мы падаем и поднимаемся, разбиваемся вдребезги, и по большей части каждый сам за себя. И Каре я ничего не должен. И все-таки, — шептал мне внутренний голос, — никто не должен умирать так, как она. Из кухни я позвонил Ричи Колгану, старому приятелю и обозревателю газеты «Трибюн». Как всегда, он был очень занят. Голос звучал отстраненно и торопливо, а слова сливались воедино. «Раз слышать тебя, Пат, что стряслось?» «Занят?» «Угадай». «Можешь проверить кое-что для меня? Говори». «Распятие как способ убийства. Сколько раз случалось в этом городе? За?» «Что за?» «За какой период?» «Скажем, за последние 25 лет». «Библиотека». «Что?» «Библиотека. Слышал о таком заведении?» «Да». «Я что, похож на тех, кто сидит в библиотеке?» «Видишь ли, если я достаю информацию в библиотеке, то не покупаю библиотекарю ящик светлого Мишлоба в благодарность. Лучше Хайнекен». «Договорились». «Ладно, перезвоню». Он повесил трубку. Когда я вернулся в гостиную, листок со словом «Привет» лежал на кофейном столике. Бамперные наклейки были сложены в две аккуратные стопки под ним. А Энджи смотрела телевизор. Я надел джинсы, легкую рубаху и стал вытирать волосы полотенцем. «Какой канал смотришь?» «CNN», — ответила она, глядя в газету, лежащую на коленях. «Что интересного сегодня в мире?» Энджи пожала плечами. «Землетрясение в Индии погубило свыше 9000 человек, а парень в Калифорнии расстрелял сотрудников офиса, в котором работал, уложил автоматом 7 человек». «Почта?» — спросил я. «Финансовая контора». «Вот что бывает, когда бухгалтеры берут в руки автоматическое оружие. Очевидно, да». «Никаких других приятных новостей. В какой-то момент прервали программу, чтобы сообщить нам, что Лиз Тейлор вновь развелась». «О, наконец-то», — сказал я. «Итак», — сказала Энджи, — «каков наш план?» «Будем продолжать слежку за Джейсоном. Возможно, наведаемся в офис Эрика Голта. Посмотрим, сможет ли он что-нибудь рассказать. При этом...» «Предположение, что ни Джек Раус, ни Кевин не посылали фото, остается в силе?» «Да». «В таком случае сколько у нас подозреваемых?» «Сколько людей живет в нашем городе?» «Не знаю». «Непосредственно в центре примерно 600 тысяч». «Включая остальную территорию, около 4 миллионов». «В таком случае число подозреваемых колеблется от 600 тысяч до 4 миллионов», — сказал я. «Плюс-минус 2 человека». «Спасибо, что прояснил ситуацию, скаут. Ты неотразим».